Глава 44. Оксана. Сижу в кабинете следователя и вся трясусь, как на электрическом стуле. Я ни слова не скажу без присутствия адвоката. Молвлю дрожащими губами, вытираю с лица слезы. У меня есть право на один звонок, и я хочу им воспользоваться. Кому будете звонить, Оксана Юрьевна? Приподнимает он рыжую бровь. Лоренцо Бруно? Или, может... Он берет какой-то листок и смотрит в него. Антонио Конти? Карло Марина? Не понимаю, о ком вы говорите. Шмыгаю красным носом, он словно издевается надо мной. Мне и так плохо, разве не видит? Все вышеперечисленные имена использовал гражданин Италии, Роберто Риччи, который известен вам как Лоренцо Бруно. Он находится в международном розыске за мошенничество в крупном размере. И вы далеко не первая его подельница, на которой он обещал жениться. Этого не может быть! Не верю его словам. Что за чушь он несет? Он точно с кем-то спутал Лоренцо? Следователь глубоко вздыхает, снимает очки и, прикрыв глаза, растирает переносицу. «Оксана Юрьевна...» Устало протягивает. «Вы только что просмотрели видеозапись из ресторана, в которой сидели с гражданкой Сладковой и на камеру признавались в мошеннических действиях. Там четко и ясно слышно, как вы с так называемым гражданином Лоренцо тщательно готовились к хищению денежных средств, принадлежащих Исаеву Александру Романовичу. Поэтому повторяю еще раз. В ваших же интересах сотрудничать со следствием. Вы в любом случае понесете наказание за совершенное преступление. Вы сядете!» – повышает он голос. «И сейчас только от вас зависит, на какой именно срок?» «Я требую адвоката. Еще раз повторяю ему. Лоренцо не тот, за кого вы его принимаете. Вы его с кем-то путаете». Следователь снова тяжело вздыхает, отрывается от спинки кресла, лениво печатает на клавиатуре и разворачивает ко мне монитор. «Читайте». Я веду взглядом по строкам и чувствую, как с каждой секунды учащается биение сердца. Здесь фотография Лоренцо, а под ней показания какой-то женщины. После чего Антонио предложил мне переехать в Италию и выйти за него. Дохожу до этой строчки и нервно сглатываю. Все точно так же, как было со мной, один в один. Я сделала перевод денежных средств на указанные им реквизиты. Через неделю прилетела в Италию, но меня там никто не встретил. Антонио бесследно исчез, и больше я его никогда не видела. Знакомая история. Разворачивает к себе монитор, снова откидывается на спинку кресла и скрещивает на груди руки. Вот вы его, Оксана Юрьевна, защищаете, а он втирается в доверие к наивным женщинам и использует их в своих корыстных целях. Вы, кстати, в их числе, подмечает он. Потом вы несете наказание, а он с деньгами, которые вы ему перевели, переезжает в другой город, меняет имя, внешность и продолжает обворовывать людей. Я слышу его слова, словно отдаленно, с тройным эхом. Мне кажется, что все это происходит не наяву. Мы столько времени с ним. И по телефону, и по видеосвязи каждый день по нескольку раз. Он клялся мне в любви, показывал кольца, которые купил на наше бракосочетание. Каждый раз говорил, что безумно по мне скучает и считал дни до моего прилета в Италию. Нет, нет, этого не может быть. Из моего рта вырывается рваный выдох. Я запускаю пальцы в волосы и в панике бегаю взглядом по кабинету. Он не мог так поступить со мной. Я в это не верю. Это какая-то ошибка. А показания женщины, которые мне только что давал почитать следователь, скорее всего, фальшивые. Он просто хочет выбить из меня информацию о Лоренцо. Я уверена в этом. Держите. Следователь протягивает мне телефон. Вы хотели сделать звонок. Только сразу предупреждаю, что до Роберта, точнее, как вы его называете, Лоренцо, вы не дозвонитесь. Его номер заблокирован, а сам он, судя по информации, полученной час назад, несколько дней назад съехал из квартиры, которую арендовал, и на данный момент его местоположение неизвестно. «Я хочу позвонить его соседке». Все еще не веря в предательство Лоренцо, беру телефон. Мы общались с ней, когда я гостила у него в Италии. И потом еще некоторое время после моего отъезда. Она немного говорит по-русски. «Ваше право», — разводит руками следователь, словно полностью уверенный в том, что соседка подтвердит его слова. Ищу ее имя в списке контактов и чувствую, как глаза снова жгут горячие слезы. «Пусть это будет неправдой, умоляю!» Лоренцо обязательно придумает, как вытащить меня. У него много связей. Он сам говорил мне, что если что-то пойдет не по плану, то он все решит. Рискованно звонить Сицилии и узнавать, дома ли он, но только так я могу проверить, врет следователь или нет. Если что, наплевав на следователя, крикну Сицилии, чтобы она предупредила Лоренцо об опасности. «Алло, Сицилия?» Взволнованно спрашиваю я. «Сицилия, это Оксана, подруга Лоренцо». «О, Оксана!» С сильным акцентом восклицает она. «Как я рада тебя слышать! Что-то случилось?» «Я не могу дозвониться до Лоренцо. Ты не можешь дойти до него и узнать, дома ли он. Я просто очень переживаю». «Не нужно никуда идти», — неожиданно произносит она. «Он несколько дней назад занес мне ключи от квартиры и куда-то уехал с вещами. А в квартиру сегодня утром заселились другие жильцы. Извини, но я не знаю, чем тебе помочь. Как у тебя дела, Оксана? Ты так долго мне не звонила». А дальше я ничего не слышу. Опускаю ослабленную руку с телефоном и чувствую, как обмякает все тело. «Алло, Оксана!» Раздается отдаленно, словно я нахожусь под водой. «Алло!» Следователь берет из моей руки телефон, скидывает звонок и набирает полную грудь воздуха. «Убедились?» «Я не хочу в тюрьму». Глядя стеклянными глазами в одну точку, шепчу онемевшими губами. «Я не сяду, слышите?» Перевожу взгляд на следователя. «Я не сяду. У меня же на руках билеты. Я послезавтра должна лететь в Италию». «Полетите, Оксана Юрьевна», — тоном психолога произносит он. «Обязательно полетите, когда выйдете на свободу. Вы ж хотите пораньше выйти, верно? Если да, то вам нужно по порядку рассказать, как все происходило, начиная с вашей поездки в Италию, где вы познакомились с человеком, который вас и еще и несколько женщин так жестоко обманул». Из моего рта вырывается отчаянный всхлип. Затем еще один, еще. Я болезненно поджимаю губы и пускаюсь в слезы. Несколько минут не могу успокоиться и свыкнуться с мыслью, что Лоренцо предал меня и что я сяду в тюрьму. Где я и где тюремная камера? Я не выживу там. Я умру. «У вас было достаточно времени, чтобы подумать». Устало разминает шею следователь. «Даю еще одну минуту». «Скажите», — смотрю на него мокрыми глазами, «а эту гадину тоже посадят?» «Вы про Сладкову?» — уточняет он. «Конечно». «Она же сотрудничает со следствием!» Недоверчиво, глядя на него, вытираю мокрое лицо. «Это не освобождает ее от наказания!» — усмехается он. «Тогда?» Медленно сжимаю ладони, впиваясь в них ногтями. «Тогда посадите меня к ней в одну камеру! Задушу змею!» Цежу сквозь зубы.